Глава 84. Зоуи пыталась произнести хоть что-то через кляп. В результате ее чуть не вырвало. Последовала паническая атака, однако она заставила себя успокоиться. Не удастся ли избавиться от кляпа? Она попробовала вытолкнуть его языком и вдруг замерла. Не только полиция смотрит видео. Наверняка смотрит и он. И если удастся убрать кляп или подать какой-то сигнал, он тут же прервет трансляцию. Все шансы помочь своим сведутся к нулю. Нужно придумать что-то такое, чего он не заметит. Или заметит лишь задним числом, когда она уже передаст сообщение. Значит, никаких слов, звуков, жестов. Единственный безопасный способ — моргать. Как она ожалела сейчас, что не знает азбуки Морзе. Впрочем, кто вообще в наше время ее знает? Серии морганий, коротких и долгих, она смогла бы сообщить все, что угодно, но Морзе исключается. Единственная возможность — передавать морганиям числовые значения букв. В алфавитном порядке: А — одно мигание, Б — два и так далее. Чёрт, 33 мигания для буквы «Я». После каждой буквы долгая пауза. Пробелы между словами пусть как-нибудь расставят сами. Мысленно она составила короткое сообщение: «Убийца знал Дебру Миллер в школе». Определенно лучше сократить и по возможности придерживаться первой половины алфавита. Он знал Дебру в школе. Намного лучше. Так, ладно. О — это 16. Н — 15. З — 9. Попробуем. Задача оказалась почти невыполнимой. Мигать надо натурально, чтобы убийца не заподозрил неладное. Коротко и легко, почти незаметно. И внимательно считать, сколько раз мигнуло. В кромешной тьме, где трудно понять, открыты у тебя глаза или закрыты. Зоуи дошла до буквы «Л», потеряв по дороге вторую «Н», и поняла, что больше не может. Она всхлипнула. «Что же теперь, начинать сначала? Убийца не дурак. Он скоро заметит, что мигает она как-то неестественно. Нет, это вообще не сработает. Сообщение должно быть короче, намного короче. Но таким, чтобы хоть кто-то смог понять, что она имеет в виду. Надо обратиться к конкретному человеку. Тейтум. Да, Тейтум поймет. С ним она обсуждала связь между убийцей и Деброй. И уезжала, оставила в номере свои заметки о Дебре. Он должен был их видеть. Он догадается, о чем речь. Новое ее послание было короче и проще некуда. Школа. 26-12-16-13-1. Надо попробовать. Однако, если не давать убийце то, что ему нужно, он может прекратить трансляцию просто с досады или от скуки. А этого позволить нельзя. Так что Зоуи снова задергалась и закричала. Он сидел на работе, заперев дверь, чтобы никто не зашел, и смотрел на Зоуи Бентли. Дел было полно, но он не мог оторваться от видео. Лучше всего получился первый час. Вне себя от ужаса она вопила и билась, принося ему невообразимое наслаждение. Где теперь ее хладнокровие и расчетливость? Вот что случается с людьми, когда им дают время подумать. Потом Зоуи успокоилась, и это начинало его раздражать. Как же так? Всего 73 минуты качественного материала? Он ожидал большего. Целую вечность она лежала спокойно, а он жалел, что не может как-нибудь ее расшевелить. Пожалуй, в следующих экспериментах она открыла глаза и некоторое время просто моргала. Что это у нее с глазами? Какая-то нервная реакция? А потом снова начала вопить и биться еще сильнее, еще яростнее прежнего. Ах, какое наслаждение! Скоро им овладела похоть. Раскрасневшись, тяжело дыша, он потянулся к ящику за клинексом. Когда закончил, Зоуи уже успокоилась и лежала с закрытыми глазами. Он испустил долгий, дрожащий вздох. Самый удачный эксперимент. Зазвонил телефон. «Гарри». Тейтум поднес мобильник к уху. «Да». «Вы смотрите видео?» — взволнованно спросил Гарри. «Нет, а что? А вы посмотрите. По-моему, Зоуи пытается что-то нам передать». Тейтум подбежал к компьютеру и взглянул на экран. Вначале он не заметил ничего необычного. Лежит с открытыми глазами, моргает. Как-то странно. Моргает. Быстро-быстро, потом останавливается, потом снова быстро. Она моргает в каком-то определенном порядке. Это не азбука Морзе, я проверил. Зоуи вдруг зажмурилась и через несколько секунд вновь начала извиваться и пинать ногами крышку своего гроба. Тейтум сморщился и отвернулся. «По-моему, притворяется», — сказал Гарри. Грей повернулся к экрану. «Откуда вы знаете?» Я много лет пишу о секс-скандалах и знаменитостях. И уж поверьте, вижу, когда кто-то играет на публику», — самодовольно заявил Гарри. «Скоро прекратит. Она уже два раза так делала. Сейчас увидите сами». Как и предсказывал Гарри, Зои вдруг замерла с закрытыми глазами. Вид у нее был измученный. «Готовьтесь, сейчас начнет». Зои открыла глаза и заморгала. Лишь через секунду Тейтум отреагировал. «Считайте», — заорал он в трубку, — «считайте, сколько раз она моргнула». И сам начал считать, записывая результаты в блокнот. Минуту спустя Зои снова закрыла глаза. «Есть», — сказал Гарри. «25, 12, 16, 13. У меня вышло 24, 12, 16, 12, 1», — пробормотал Тейтум. «И, кажется, пауза после второй дюжины». «Если там пауза, значит, 12 и 1. Всего 13. Нет, именно 12 и 1. Если это не Морзе, то, скорее всего, номера букв в алфавитном порядке. Количество миганий — номер буквы. Ладно, так, посмотрим. 24 — это А, Б, В. Можно не вслух», — рявкнул Тейтум. «Я так думать не могу». Он быстро выписал в блокнот азбуку, поставил под каждой буквой порядковый номер и начал сравнивать с тем, что успел записать. Зои на экране снова закричала. «Ага», — сказал в трубке Гарри. «У меня получилось цкол. Бессмыслица какая-то. А у меня чкока», — пробормотал Тейтум. «Если в конце была единица, то... Цкола, чкока, школа!» — заорал Грей. «Это школа!» — точно радостно откликнулся Гарри. «Она говорит, что ее закопали в школе». «В этом есть смысл», — Тейтум поколебался. «Откуда ей знать, где ее закопали? Может быть, слышала какие-нибудь звуки и поняла?» «Может быть», — согласился агент. «Немедленно проверим». «Отлично. Держите меня в курсе». «Ага». Промычал Тейтум, повесил трубку и хотел уже бежать прочь из комнаты, но вдруг остановился. Зоуи пыталась найти связь между убийцей и Деброй. «А что, если она имеет в виду именно это?» Снова проклятая неизвестность. Неверное решение заставит их потерять драгоценное время. И, скорее всего, будет стоить Зои жизни. Необходимо исследовать обе версии. Фостера и Лайонс он попросит поискать Зои в местных школах. Это самый вероятный сценарий. А сам заглянет в школьные годы Дебры на случай, если Зои говорит именно о них. Кристин Манкуза сидела перед компьютером, открытым на странице Ютуба, и беспрерывно говорила по телефону. Звук она давно выключила, а выключить видео так и не смогла, не решалась. Как будто это значило предать Зои, бросить ее одну во тьме. Она только что закончила долгий разговор с главой отделения ФБР в Сан-Антонио. 6 его лучших людей были сейчас в Сан-Анджело. Аналитики бегали по потолку, пытаясь разыскать Зои. По крайней мере, так он говорил. «Слова, слова, слова», — думала Манкуза. «Все для того, чтобы успокоить ее или прикрыть свою задницу. Или, вернее, всего и то, и другое. Но что ей остается? Только вести разговоры со всеми, кто в состоянии помочь». Она снова набрала Тейтума, чтобы узнать новости. Номер был занят. И вдруг телефон у нее в руке зазвонил. «Алло? Агент Манкуза?» Знакомый голос, хотя сразу она его не узнала. «Шеф Манкуза». «Ах да, шеф, верно. Это Митчел Лони из полиции Гленмор-Парк. Помните меня?» Вспомнила она не сразу. Молодой парень, симпатичный, с грустным взглядом зеленых глаз. «Да, Лони, помню. Послушайте, я сейчас смотрю видео. Я тоже Лони. Очень жаль, но новостей пока нет. Нет, послушайте, я кое-что понял. Зои пытается что-то нам сказать. Она мигает в определенном порядке и...» «Школа», — прервала его Манкуза. «Она вымигивает слово «школа».» Наступило молчание. «Ну да», — сказал наконец Лони. «Знаю. Это мне уже сообщил напарник Зои и трое аналитиков. Я просто хотел помочь». Манкуза прикрыла глаза, досадуя на себя. «Понимаю», — ответила она мягче. «Спасибо, мы делаем все, что можем». «Делают все, что могут. В этом-то и беда. До Зои не дотянуться. Ни Манкуза, ни Лони, никто другой практически ничего не в силах сделать. Только смотреть». В непроглядной тьме Зои продолжала свое дело. 30 секунд панических метаний, затем досчитать до 10 и промигать послание. Минута отдыха и все сначала. Паника, пауза, мигание, отдых. Паника, пауза, мигание, отдых. Зои не знала, видит ли ее кто-нибудь, не знала, расшифровали ли ее послание, понимала, что скоро придется остановиться. Она потребляет слишком много воздуха. И все же, пока могла, она продолжала, мигала в пустоту и ждала. Что-то подозревать он начал на 4-м приступе паники. Как-то слишком регулярно происходили у нее истерические припадки, словно по расписанию. Верно. Зоуи Бентли — такой человек, от которого ждешь, что и истерики у нее будут случаться по заранее продуманному плану. Тем не менее, он смотрел, как она мечется, дергается и мотает головой. Глаза закрыты, но что-то не так. Он видел в таком положении уже несколько женщин, включая и ее саму, и сейчас как-то неправильно она себя ведет. Бентли замерла на полминуты, а потом началось нервное мигание. Нет, не нервное, наоборот, методическое. Он всмотрелся, чувствуя, как сердце уходит в пятки. Она передает какие-то сигналы. Как же он раньше не заметил? Слишком поглощен был собственным возбуждением, слишком упивался ее страхом. Она его одурачила. Он быстро поставил видео на паузу, прервав трансляцию. Прокрутил экран вниз и начал читать комментарии. «Школа! Она мигает, слово «школа». Да, фейк это все. А, по-моему, шхуна. Нет, определенно школа. Я начал считать, но сбился. Фейк, школа. Точно школа». Сотни людей заметили это раньше него. Он был близок к панике, но усилием воли заставил себя успокоиться. «Школа? Что это вообще значит? Она что, думает, что он закопал ее в школе?» Он усмехнулся и покачал головой. «Ничего подобного. И очень хорошо, что он отключил трансляцию, пока она не сообщила что-нибудь еще».